Танцуй без меня, на-ра-на-ра-на-ра-на. Целуй не меня, на-ра-на-ра-ра-на. Танцуй без меня, на-ра-на-ра-ра-на. Целуй не меня, на-ра-на-ра-ра-на. В конвертик положу, в нем тебе три слова напишу. Танцуй без меня, на-ра-на-ра-на-ра-на. Целуй не меня, на-ра-на-ра-ра-на. Танцуй без меня, на-ра-на-ра-ра-на. Целуй не меня, на-ра-на-ра-ра-на. В конвертик положу, в нем тебе три слова напишу. Танцуй без меня, на-ра-на-ра-на-ра-на. Целуй не меня, на-ра-на-ра-ра-на. Танцуй без меня, на-ра-на-ра-ра-на. Целуй не меня, на-ра-на-ра-ра-на. Танцуй без меня, целуй не меня. Танцуй без меня, целуй не меня, танцуй без меня, на-ра-на-ра-на-ра-на. Целуй не меня, на-ра-на-ра-ра-на-ра-на. Танцуй без меня, на-ра-на-ра-ра-на-ра-на.